Глава 11. Мирея. Прошел еще месяц. Я все палочки на стене пещеры расставляла и досадливо кусала губы. Нет, не сдавалась. Так могло показаться на первый обманчивый взгляд. На деле методично вырисовывала на пляже заветные буквы. Тайфун не понимал, что я делаю. А я, чтобы его силы и руки не пропадали даром, заверила. В моем мире народ на пляже такое часто делает. Украшаю песок, и мне бы больше камней, деревьев, палок. Все, что можно поднять и что не шибко нужно в хозяйстве. Раз уж ссора нет присущего пляжу моего мира. Это было подло, использовать наивного и готового помочь амфибию, но я жить хотела. В своем мире, в городе, среди друзей, а не на проклятом острове. Поэтому ковырялась на пляже, а благородный тайфун помогал. Он не видел всей картины в целом, да и если бы увидел, не думаю, что понял замысел и даже итог. Так что через пару недель береговую линию украшали несколько СОС с большими пробелами. Знаю, многовато, а меня еще подмывало восклицательные знаки налепить. Времени вагон, хлама полно. Но подумала, что и без того смахивала на истерику. Поэтому для разнообразия вместо полезного учила тайфуна строить замки и разные крепости. Было занятно наблюдать за мужчиной, ковыряющимся в песке. И, конечно, он тоже меня удивлял и поражал. Скрывался в океане, затем возвращался с дивной раковиной, пучком водорослей или коралловой веткой. Это я по глупости ляпнула, что такие строения тоже можно украшать, но чем-то подводным. Я же шутила. А амфибия принимал как должное. Мне с ним было хорошо. Спокойно и весело, несмотря на то, что я газ, а он тормоз. Я эмоционировала, а он убивал спокойствием. А еще я замечала, что Тай менялся. По крайней мере, мне так казалось, да и я. Нет, я все еще мечтала вернуться домой и никак не разлюбила комфорт. Но благодаря общению с амфибией научилась видеть шире, мыслить глубже. Так что да, он тоже меня менял. Не высиживал подле меня днями и ночами, бывало, пропадал на несколько дней, и тогда мне самой приходилось выискивать пропитание. И если с питьем было просто, то с едой тяжелее. Одно дело найти дерево, другое — на него забраться и плодов нарвать. Но и этому кое-как научилась. А в часы тишины и одиночества стояла на берегу и вглядывалась вдаль. Вдруг корабль проплывет. В небо. Может, вертолет пролетит? Вдруг спасение прибудет? Ведь не мог папа сдаться! Не мог меня не искать. Но с каждым днем надежда затухала все сильнее. А если я начинала грустить и вспоминать чаще обычного дом, тайфун мрачнел, хмурился и, не прощаясь, уходил. Я много и часто бродила по пляжу и ломала голову. Почему тут не ходят корабли? Почему не видно яхт, лодок? Почему не летают вертолеты? Мы в другом измерении? Параллельный мир? Или водный мир с островками, где почти нет жизни? Начинала вновь нервничать, требовать ответов у амфибии, но он предпочитал сбегать. Я злилась, клялась, что он от меня и слова больше не услышит. А что толку? Сидеть одиноко в пещере? Я себе не враг. Поэтому молчаливый конфликт угасал. И лишь через несколько месяцев тайфун расщедривался, или, может, я хитрости научилась, но небольшие моменты его мира медленными шажками выуживала. Мы живем в общем мире и обитаем на одной планете в едином измерении. Суша, вода у нас общая. Но амфибии скрываются ото всех. Их города и острова в тех точках, которые невидимы людям. Тайные знания позволяли расе амфибий находить слепые зоны людей и в них таиться. Их у нас называли черными. Скрывались в глубинах, куда мы пока не могли проникнуть, сокрыты щитом невидимым, который остался у них с древних времен. «У вас есть столица?» Верно рассудив непонимание на лице амфибии, Пришлось и это понятие разжевать. Да, у нас есть под водой города. Они из камня. Правда, со временем он стачивался и разъедался от соли. Ракушки и водоросль облюбовали стены, но общего вида это не портило. А если учесть, что моя раса не может полноценно без воздуха, так же, как и долго жить без воды, каждый дом имеет карман, воздушную пробку, кислород, в которую поставляют растения и грунт. Почти как для вас деревья и трава. И много у вас городов? С вашим количеством не сравнится, размазал ответ Тайфун. И один здесь, в океане. Самый древний город смертных, который в далеком прошлом был на суше, но когда большая вода обрушилась на него, затопила, а следом прошла череда других катастроф. Потому наши предки, ведущие корни от богов, и ушли в воду. Мы не сразу стали там жить, но со временем научились выживать и приспосабливаться к разным условиям. А наш ген лишь усиливался и мутировал. Теперь мы вот такие, живущие большим временем в воде, но и без суши нам тяжело. Поэтому есть ряд островов, селения для короткого времяпроживания амфибий под стать лагерю на этом острове, где проходят праздники, ритуалы и где отсиживаются женщины. А еще есть гнездо, где молодняк воспитывают. Вау, молодняк, мальки! Я уточнила, краснея и робея, как проходит зачатие, и кормитание, или... А следующие полчаса сгорало от смущения, когда Тайфун с присущей ему спокойностью в красках принялся расписывать процесс спаривания, оплодотворения и рождения. «Все?» — стопорнуло, когда он на мне собирался показать какие-то существенные детали. «Я уже поняла, что все как у нас». Он немного помрачнел. Видимо, думал, что сейчас произведет впечатление, и я растаю, как масло на сковороде. Я плавилась, горела, но от смущения, поэтому торопливо сменила тему. «Получается нечестно», — буркнула я. «Мы вас не видим, а вы за нами следите». «Я бы не утверждал так категорично», — поправил Тайфун. «Мы считаем, что о нас не знает масса человек. Но есть и сведущие. Они опасные и расчетливые. Они ведут на нас охоту». «Хочешь сказать, правительство скрывает от нас правду?» Была поражена я новостью. «Я этого не знаю, но полагаю, что так». «И что, кто-то из вас уже попался?» Предположила несмело. «Хитрая Мирея!» Кивнул Тай, только часами позже осознав, что незаметно я умудрилась его разболтать на секреты. «Коварная!» «Тай!» — заскулила я. «Ну, какая разница, расскажешь ты или нет?» — надула я губы. «Ты же не собираешься меня отпускать. Значит, мне некому о вас рассказывать?» — развела я руками. «Я тут заточена навеки!» «Рад, что ты смирилась!» — на своей волне кивнул Тайфун. «А вот и нет!» — обижалась я сильнее. «В основном мне приходилось рассказывать о жизни людей, но было до нельзя интересно слушать о мире Тайфуна. Тай со временем смягчился, но говорил нехотя. Я же, как маленький ребенок, которому рассказывают новую сказку о подводном мире, даже рот открыла и дыхание затаивало в красках, представляя жизнь амфибий. «Мне нужно уйти», — оборвал очередной рассказ и поднялся Тай. «От расстройства я чуть не заскулила. Я так любила наши вечера, и мне казалось, что с его стороны совершенно нечестно вот так сбегать. Спокойной ночи, непокорная Мира!» Учтиво кивнул заточитель, и в следующий миг его уже не было в пещере. Это было не в первый раз, когда он вот так меня покидал. Я не привыкла к этому, но смирилась. Мы гуляли по пляжу. Ветер бросался холодными зарядами. Волны лупили о берег, брызгами усеивая песок. Я уже порядком замерзла, поэтому зябко обхватила себя за плечи. «Тебе холодно?» Тай нахмурился. «Да, есть немного». Я не лукавила. Солнце уже клонилось к горизонту, На улице чувствовалась прохлада осени. Если днем было довольно тепло, то вечером и ночью, увы. «А у меня, кроме этого, ничего нет», — махнула на купальник и шортики. «Сейчас бы теплой одежды». «Одежда», — задумчиво прозвучал Тайфун. Складка на лбу разгладилась. «Мне кажется, я могу помочь». «Да ну!» — я озадачилась. «Листья пальмы на меня нацепишь? Или плед из жухлых листьев?» «Пошли», — кивнул Тай. Я секунду помялась в задумчивости, но мне и так не терпелось покинуть пляж и забиться в сравнительно теплую пещеру. Хоть какое-то укрытие. Я даже начинала понимать хитрый замысел Тайфуна относительно моржевания меня. Чтобы зимой я дубу не дала от холода, мол, привыкла уже, переживешь. Поэтому последовала за амфибией до пещеры. Только на развилке близ зала, где жила, Тай свернул в темноту за крутой выступ, который я обходила стороной. Меня почему-то пугал мрак неизвестности, вот и старалась ходить по прямой да мимо. Как-то Тайфун предупредил об опасных лабиринтах пещеры. И если я сверну не туда, потеряюсь, даже он не спасет. В главном зале снял со стены факел, запалил от костра. Я шла за ним чуть ли не шаг в шаг, ощущая себя героиней приключенческого фильма. Мы во мраке вышли еще в один зал, а потом сделали петлю и на новой развилке свернули в сторону. Боже, как я страшилась любых посторонних звуков и бликов! Мое воображение нарисовало таких ужастиков, что любой фантаст позавидовал бы фантазии. Пришли. Тай остановился и факелом коснулся стены. Она полыхнула огнем. Тонкой струйкой побежал вдоль стены, открывая нашему взору огромнейшую залу, набитую невероятным количеством драгоценностей. Я остолбенела. Шутка? Глюк! Муляж! Столько богатств! Я никогда не видела, даже в фильмах! Как-то картинки меркли в сравнении с увиденным вживую. Горы золота, серебра вперемешку с камнями и украшениями, монеты, слитки, оружие, столовая утварь, зеркала и прочая красота. Сундуки открытые и закрытые. Теперь понятно, откуда была посуда. «Ты издеваешься?» — выдавила, еще не веря глазам. Как он мог мне об этом столько времени не говорить? Как я могла не рискнуть и не побродить по пещере? Да, страшно, но мне терять нечего. Меня все равно не собираются отпускать. Так какая разница, умереть через месяц, год, 5 лет? Или выискивая путь спасения? Нет. Тайфун подошел к ряду с массивными перетянутыми стальными скобами сундукам. Остановился подле одного, неспешно открыл. «Вот теперь я обомлела! Божечки, я видела ткань!» «Ты об этом говорила?» Тайфун, не задумываясь, выудил из сундука вещи из легчайшего материала. Качнул в воздухе. «Оно?» «Наверное!» Кое-как собирала мысли в кучу, да дар речи обретала. Несмело приблизилась. «Можно?» Кивнула на сокровищницу с тканью. «Конечно», — безлико отмахнулся Тай, — «что пожелаешь». «Не шути так!» Сдавленным смешком пригрозила миролюбиво, уже сходя с ума от счастья. И отнюдь не из-за злата. «Вещи! Я мечтала здесь отыскать что-нибудь, что могла надеть!» Покопошилась в дивном гардеробе, даже не представляя, какой эпохе принадлежали вещи, и изумляясь их качественному сохранению. Не все. Те, что свисали с ящиков, лежали на каменном полу, уже были страшные, грязные, изъеденные временем, плесенью. А вот те, что хранились закрытыми, лишь немного пропитались старостью. Особый аромат. Неприятный, но я была готова на это не обращать внимания. Это ведь вещи! У меня не было нового уже несколько затянувшихся месяцев. Я не шопоголичка, не шмотка зависимая, но, черт возьми, девушка нового мира. и мне очень хотелось одеваться. Выудила шелковые брючки восточного стиля, топик. Откуда столько добра? Не переставала дивиться, подрагивающими пальцами перебирая ткани и украшения на одежде. «Корабли тонут?» — размыто прозвучало. Молчаливым кивком мне позволили открыть другой ларь. Распахнув, я принялась ворошить тряпки и там. Тяжелые кардиганы, стеганые штаны. В следующем плащи и накидки, платки. «Это да!» — согласилась восторженно. «Но ведь тут собрано столько разных эпох, даже столетий, тысячелетий!» «Мой мир древний», — мрачно обронил Тай. «И собирать коллекцию начал не я, да меня». «Потрясающе!» — выдохнула глазами, обведя сокровище. «Это же баснословная сумма!» «Это ценно в вашем мире?» — повторил за мной жест Тайфун, но окинул пещеру ровным взглядом. «Конечно! Если все это преобразовать в деньги, то...» И на миг я умолкла, чтобы оценить хотя бы на глаз объем. Но, увы, я не могла даже навскидку прикинуть сумму. «Фантастическая цифра!» — сдалась я, размазав ответ. И это было более-менее близко к истинной ценности сокровищ. Видя непонимание на лице Тайфуна, пояснила. «Деньги! На них можно купить все! Уже говорила!» «Ах, да!» — кивнул памятливо Тай. «Купить все!» «А спасти мой мир?» «Не на шутку он меня озадачил, пристально смотря!» «Смотря, что ты имеешь в виду!» Состорожничала я, набирая вещей, которые бы хотела примерить. Закидывала на руку, согнутую в локте. «Человечество губит мой мир. Дом». Тайфун, как всегда, говорил медленно, тягуче. «Мусор, отходы, черная жидкость. Вы нас убиваете. Вот и спрашиваю, вы можете, если я отдам это?» Кивнул на сокровище. «Прекратить нас уничтожать». Прозвучало с такой надеждой, что я рот открыла. «До разумного ничего не было». «Прости», — виновато замялась я, — «не думаю». На время умолкла, собирая крошево мыслей. Я бы не хотела обманывать и вселять надежду существу, кто так страждет мира и спасения своему. Можно наобещать три короба, да ложь раскроется. А такие, как амфибия, вряд ли подобный урок подлости от человека простят. Поставят еще одну галочку на наших пороках. А вдруг это станет последней каплей, сдерживающей войну? Нет, я не имела на это права. Я не президент, не представитель своего вида. Всего лишь девушка. Волей судьбы, столкнувшаяся с иным существом, кто за все время моего пребывания у него на острове ни разу не нарушил слова, кто кормил, учил, терпел. Он был достоин большего, как минимум моей честности. Деньги могут открыть какие-то двери, в знакомствах с нужными людьми помочь, могут оказаться полезными для решения вопросов, если их вложить правильно. Тогда почему вы, имея деньги, настолько одержимы несущественным? Почему не волнуетесь за сохранность природы? Вы же убиваете землю, на которой живете. Волнуемся, но не все, призналась я тихо. Среди нас разные люди. Кому-то плевать на остальных, лишь о себе заботятся. Есть равнодушные, не злые, но равнодушные. А есть другие, они и правда стараются, поспешно заверила я. Вопросы экологии поднимаются на телевидении, в сетях. Я ему уже немного объясняла, что все это значит. Не скажу, что понял, на пальцах объясненное, но в общих чертах, по крайней мере, уже ему знакомо, поэтому не страшилась, что придется вновь вдаваться в разжевывание. Вообще, у амфибии удивительная память. Единожды услышав, он больше не переспрашивал, а иной раз мог воспроизвести сказанное мной чуть ли не слово в слово. «Строим заводы, перерабатывающие тару». Я в этом немного разбиралась из-за специфики работы отца И то последний проект стопорил как раз из-за нехватки средств. Нет, мы не были бедны, отнюдь. Но одно дело, когда у тебя на счету сумма на нужды повседневные, и когда нет средств на полномасштабное строительство огромного перерабатывающего комплекса. Тут совсем другие суммы. Отец долгое время бился с учредителями разных корпораций, чтобы проект поддержали. И мой брак со Стефаном как раз был шагом к важному объединению крупных корпораций, который должен был принести инвестиции. Да, я была разменной монетой, как и Стефан. Наше солидное приданое измерялось не столь деньгами, как бизнесом и связями. На этот счет я не строила иллюзий. Жаль, в них так ловко заставил поверить Радмински. Хотя частично мои симпатии к нему остались. Он доказывал, что он не пустой мажорчик, мотающий наследство. Он был достойным человеком и умел зарабатывать. По крайней мере, уже стажировался в отцовской корпорации и вроде как был на особом счету. Свой кабинет, свое направление, куча народа в подчинении. Так что ему тоже не сладко. Он весь из себя крутой и самодостаточный, и тут бах, ему меня подсунули. Не отказаться. Ему, как и мне, пришлось согласиться с выбором родителей. Мы жертвы семейных дел. Просто очень хотелось верить хотя бы в порядочность по отношению к такой же заложнице обстоятельств. В конце концов, я ему не враг. Нам жить? Делить не только кров, нам бизнес потом вместе удержать нужно. И я с его подачи поверила в невозможное. В то, что он и я, мы можем быть вместе как пара. Зря он так поступил. Зря меня на остров подтащил. Зря позволил лишнего принять, и, конечно же, зря с Анитой меня обсуждал. Их отношения стали для меня ударом, сшибив розовые очки. Я ведь честности хотела, не любви, так доверительности. Как он сказал, пухлая, глупая, наивная, зато настоящая. В точку. Обидно, но что есть, то есть. Я думала о случившемся и не раз. Переваривала обрывки подслушанного разговора и приходила к единственному умозаключению. Хоть и не видела всей картины в целом, но запомнила, булочка, пышечка станет женой. Влюбишься — убью. По сути, разговор молодых горячих. Да, он меня протрезвил. Заставил видеть то, что по глупости не замечала. Только вряд ли бы что-то изменилось, окажись я опять в своем мире. Обязательств никто не отменял. Отцу, как и прежде, нужна помощь. Семейство Радмински не упустит шанса объединить наши корпорации. Так что я только сломалась для открытых отношений. Сломалась бы, если бы. Но мне и того не дано. Увы, я на острове. Никто меня не находит, даже если ищет. А мысли о доме меня одолевали все время и теперь все чаще доводили до слез бессилия и пустоты. «Что такое завод?» — вырвал из тягучих мыслей тайфун, хмуря брови. «Отходы перерабатывающий?» — уточнила задумчиво. Амфибия кивнула, и я продолжила. Большое здание, разделенное на секции и блоки, где есть специальное оборудование. Опять заблудилась в терминах, поэтому торопливо переиначила. Машины, придуманные людьми, для того, чтобы отходы перерабатывать в нечто полезное. Ну, например, бутылку из-под сладкой газировки в специальные гранулы для изготовления тех же бутылок. По совсем озадаченному выражению лица Тая поняла, что ему тяжко дается упорядочивание в голове столь сложных махинаций людей. «Это так нелегко объяснить на пальцах!» — сдалась, окончательно сникнув. «Были бы в моем мире, я бы тебе экскурсию устроила. Мой папа не откажет. Для него эта тема — смысл жизни. Он как раз из тех, кто переживает за экологию», — пробубнила я, изучая очередной лоскут ткани. «А кто твой отец?» «Он...» Замялась я к удивлению, осознав, что за все время пребывания ни разу не заговорила на столь щекотливую личную тему, как родители и жених. Он владеет небольшим заводом по утилизации отходов. А сейчас жизнь убивает на то, чтобы построить отходоперерабатывающий комплекс. Эдвард Шольц. А мой жених Стефан Радминский. Его семья владеет значительным пакетом акций порта Лос-Анджелеса. Обронила я, а раньше бы с большим хвастовством это сказала. Еще бы! Меня всегда переполняла гордость, что именно я стану женой Радмински-младшего. И что мой отец довольно известная личность. Еще бы и о маме пару слов ляпнула, как-никак, именитая фотомодель и ведущая на телевидении. Но не сейчас. Сейчас умолкла под хмурым взглядом Тая. «Ты можешь брать все, что пожелаешь», — кивнул Безлика. Видела в его глазах крайнюю растерянность и даже смятение, будто зацепила чувственные струны его души. А он это пытался скрыть. «Спасибо». Теперь мне еще сильнее взгрустнулось. Стало не по себе, вроде как покичилась могуществом денег, своей значимостью и завидным женихом, а на деле уткнулась в пустоту. Изменника и бессилие людей перед миром, если нет средств к существованию. Тай не остался со мной поболтать. Ушел. И не приходил несколько дней. Я бродила одна, зло ожидая его появления. А когда наткнулась на знакомую каменную стену, сегодня ласково облизываемую волнами, решилась проверить пещеру, в которой очнулась после утопления. Что если тот лаз под водой — выход в мой мир? Смешно, конечно. Тай объяснил, что мы живем в одной, параллельной. Просто мой мир — мир людей, а его мир — водной стихии. Вот и понятие такое прижилось. Его мир и мой, как если бы я оказалась крошечной и попала к муравьям, или наоборот увеличилась и познала землю с высоты.